52. Прорыв! Констебль Луиза Келли подбросила карандаш в воздух. По маленькой комнате пронеслась волна ликования, но Саймонс Рейлер покачал головой. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете, и я не хочу быть ложкой дегтя, но это маленький проблеск света, а не прорыв. Но это больше, чем было до этого, босс». «Точно! Надо радоваться малому и все такое». «Хорошо. Три человека, два гостя со свадьбы и один случайный прохожий. Один из них пробежал за мотоциклом всю Дедмэтс Роуд. Остановился только на перекрестке в конце переулка, где его и потерял. Двое человек, которые разбираются в мотоциклах, сказали, что это была Ямаха, скорее всего, FGR-1300. Черная. Похоже, довольно новая. Табличка с номером была закрыта. Один из мужчин заметил желтую полоску сбоку, возможно, флуоресцентную. Мотоциклист был в черной коже и в шлеме, никаких отличительных признаков, но свидетели видели, как он нагнулся вперед, ближе к концу дороги, скорее всего, чтобы убрать оружие в кофр. Кто-нибудь вообще видел, как он подъезжал к церкви? Тут все сложно. Одна гостья услышала шум. Рев мотора совсем близко. Он напугал ее. И она обернулась, но в этот момент кто-то крикнул невесте посмотреть в камеру, и она повернулась в ту сторону. Это случилось очень быстро. Подружка невесты, которая погибла, выскочила перед невестой именно в тот момент, когда раздался выстрел. То есть он не целился в маленькую девочку? Сложно сказать, но, скорее всего, нет. Нам нужно дождаться баллистической экспертизы с вероятной траекторией выстрела. Но они полагают, что он целился в жениха, Эндрю Хатта. Есть следы колес на дороге и следы бензина. Криминалисты составят отчет. А сейчас Дедмэтс Роуд оцеплена, и я хочу, чтобы вы на коленях исползали ее сантиметр за сантиметром и все обыскали. Экстренное сообщение разослано дорожной полицией по всей округе и в соседних областях. И хотя я бы не рискнул называть это прорывом, но констебль Келли права. Это первый раз, когда его увидели, и если он стал смелее, значит, он скоро начнет совершать ошибки. Он думает, что опережает нас на сотню шагов, и он очень самоуверен. Он еще объявится, да? Мы обязаны обеспечить его поимку до того, как это случится. Строить предположения по поводу стрелка типа этого затруднительно. Но мне кажется, что схема начинает вырисовываться. Так что глядите в оба и думайте, думайте, где бы вы ни были. А может ли он быть здесь? Может ли это стать местом его следующего преступления? Не исключайте никаких возможностей. Проверьте каждый мотоцикл, сделайте подомовой обход на Дедмэтс Роуд и на прилегающих улицах. Магазины, ветеринарная клиника напротив католической церкви, гаражи в конце улицы. Постеры появятся завтра, листовки уже печатают. Завтра у церкви четыре офицера будут их раздавать, а на церковной парковке мы установим мобильный пункт, куда люди смогут сообщить о том, что они видели. Начался шум, стулья задвигались, несколько человек встали. — Сядьте, я еще не закончил. Он постоял, ожидая тишины. Он верил в то, что нужно быть открытым и спокойным, руководить, а не доминировать. Но теперь выражение его лица изменилось, и они заметили это. Все затаили дыхание. «Этот человек уже убил пятерых», — проговорил он тихо. «Одному из них было 5 лет. У него миссия, и он будет убивать дальше. Я хочу, чтобы его остановили. Каждый из вас должен быть начеку. Каждый из вас может стать тем самым офицером, который застанет его на месте следующего преступления. Теперь идите. Не подведите меня». Повисла тишина, прежде чем комната наполнилась шумом, и все начали уходить. Но обычных шуток и замечаний в полголоса слышно не было. Настроение изменилось. Через 10 минут... В столовой была уже куча народу, и атмосфера была заряжена до предела. Обычные взрывы грубого хохота сменились горячими обсуждениями. «У нас есть реальный шанс в пятницу-субботу. Он теперь думает, что он бог, и будет стрелять по толпе». «Господи, надеюсь, что нет». Клайв Раули запихал целую булку с беконом в рот и залил ее чаем. «На выходные хороший прогноз. Народу на ярмарке будет куча». «В темноте все-таки сложно». «Это правда. Но подумайте, какой будет хаос, как просто ему будет скрыться в этой суматохе». «Мне кажется, они должны все отменить». «О, нет». Луиза Келли выглядела почти что испуганной. «Ярмарка — это же великая вещь. Они не могут. Я думаю, он не осмелится. Он умен, как и говорит суперинтендант. Он поймет, что там будет больше полиции, чем на параде выпускников в Хэндоне. Он точно не будет так рисковать». Примечание. Парад выпускников в Хэндоне. Ежегодный парад, который устраивает для своих новобранцев полиция Лондона. «Согласна». Викки Холлиэлл задумчиво помешивала по кругу свой кофе. «Сейчас будет затишье. Он сбавит обороты. Будет ждать, когда наша боевая готовность ослабнет на несколько пунктов. А потом он снова объявится там, где мы даже близко не будем этого ожидать». «При этом, — сказал Клайв, поднимаясь из-за стола, — он не дает нам скучать. Но мы сейчас в большей боевой готовности, чем любой антитеррористический отряд». «И это тебе нравится, так ведь, Клайв?» «Лучше, чем каждое утро мыть нашу бронированную машину, как будто это у нас единственная боевая подготовка. Пошли отсюда».